Деконструкция рынка занятости. Деконструкция собственности и рисков произошла вследствие глубины и высокой степени развития современных рынков капитала. Рынки труда намного менее развиты, но на них также наблюдается это явление, то есть колоссальный рост ценности и доступности. Наиболее очевидное влияние на рост рынка труда, особенно менеджеров и специалистов, оказывает развитие интернета и электронных рынков. Большинство объявлений о вакансиях, публикуемых в газетах, одновременно появляются на сайтах в интернете. Сайты, на которых представлены вакансии, доступные только в интернете, такие как Career.com, растут быстрее других сайтов, содержащих Classified. Большинство крупных корпораций используют свои сайты в качестве ворот для тех, кто ищет работу. Многие компании создают сайты в интернете только для найма новых сотрудников. Для старшекурсников оценка потенциальных работодателей в интернете стала обычным делом. Исследование Американской ассоциации управления, проведенное в 1997 году, показало, что 53% крупнейших компаний нанимали сотрудников через интернет. Директор Центра занятости Стэнфордского университета считает, что в течение следующих 5 лет 95% вакансий будет заполняться через интернет. Кроме того, стандартные преимущества использования гиперссылок и программы по вводу данных позволяют вносить в электронное объявление ценную информацию для потенциальных соискателей, включая размеры вознаграждения, стоимость проживания, наличие школы, жилья и так далее. Свободный доступ к информации позволяет наемным работникам держать руку на пульсе рынка труда. Люди получают больше информации о возможностях срочной дополнительной занятости, преобладающих ставках заработной платы и конкурентных альтернативах трудоустройства. Сегодня работники могут легко и анонимно отслеживать информацию, которая ранее была доступна только через специальные средства поиска, а асимметричность информации исчезает. При этом деконструкция рынков труда далеко выходит за рамки простого усовершенствования процедуры поиска работы. На некоторых рынках труда наблюдается сдвиг в сторону установления непрерывных рыночных отношений между работодателем и работником. По мере того, как уменьшается асимметричность информации и сокращаются затраты на поиск, издержки на переключение на другую работу, в свою очередь, также понижаются. Как и на рынках капитала, растущая ликвидность на рынке труда позволяет людям брать на себя риск. Если одна работа не удается, попробуем другую. Прямым следствием этого является скачкообразный рост фрилансинга, отчасти поддерживаемый расширением возможностей для удаленной работы. Эта модель особенно распространена в территориально сконцентрированных интеллектуальных отраслях бизнеса, то есть в тех отраслях, где стоимость создается не капиталом, а трудом, где требуются глубокие знания, которые могут использоваться не только конкретным работодателем, и где территориальная концентрация обуславливает высокую мобильность. В этих отраслях наблюдаются все признаки деконструкции: скачкообразный рост доступности, вызванный развитием средств связи и стандартов, растворение информационного клея, связывающего работника с работодателем, замена жесткой иерархии гибкими подвижными сетями, позволяющими развивать сотрудничество и дифференцированный подход к вознаграждению. Например, на Уолл-стрит стоимость создается в основном трейдерами. Во всех фирмах они в основном выполняют одну и ту же работу и легко могут переходить от одного работодателя к другому, потому что множество таких фирм расположено в непосредственной близости друг от друга. Результаты индивидуальной работы легко могут оцениваться в показателях торговой прибыли. Информация о звездах распространяется быстро. Их невозможно копировать. Легкость выхода из компании, то есть доступность, и единые показатели результатов труда требуют отказа от иерархии и использования рыночных принципов работы. Оплата лучших работников должна соответствовать создаваемой ими стоимости, иначе они уйдут из компании. Так что в этой отрасли очень мало возможностей для оплаты труда на основе служебной иерархии, безупречности и других критериев, столь высоко ценимых иерархическими организациями. Верность трейдеров может быть их профессиональным или личным качеством, но оно никогда не зависит от работодателя. Продвижение по службе не столь важно, чтобы к нему стремиться. Капитализация навыков, врожденных или приобретенных в процессе работы, принадлежит прежде всего самому трейдеру. Бизнес может требовать больших объемов капитала, но капитал менее важен, чем навыки. Поэтому инвестору нелегко добиться высокой прибыли за счет своего участия в работе трейдера, торговой операции, так как большую часть стоимости получает тот, кто проводит эту работу. Голливуд развивался сходным образом. В 1940-е годы в основе системы работы кинокомпаний лежало совместное создание и продвижение кинозвезд. Эксклюзивные контракты привязывали звезд к кинокомпаниям, которые присваивали большую часть стоимости создаваемых ими брендов. Однако в 1950-е и 1960-е годы эта система была разрушена, поскольку абсолютная стоимость таланта, огромные различия в стоимости кинозвезд и очевидность этих различий становились все более явными для всех участников рынка. Агенты и адвокаты кинозвезд начали вести переговоры о заключении краткосрочных и неэксклюзивных контрактов. Поскольку ликвидность рынка талантов возросла, кинозвезды получили возможность получать большую часть созданной ими стоимости. Сегодня большую часть прибыли от проката фильма получают таланты, продюсеры, директора картин и актеры. Кинозвезды превращаются в предпринимателей. Они получают процент от дохода или создают временные партнерства, которые несут большую часть риска. Киностудии, как и торговые фирмы, просто выполняют вспомогательные функции. Профессиональный спорт прошел такой же путь и почти по тем же самым причинам. Когда-то важнейшие спортивные события были крупнейшим источником дохода телевизионных компаний. Через активные переговоры по контрактам, которым способствовало быстрое увеличение числа конкурирующих телевизионных каналов, эту стоимость присваивали спортивные лиги. Но с появлением независимых посредников, клубы, в свою очередь, стали заложниками звездных игроков, которые в конечном счете стали получать реальную стоимость. Звезды создают рыночную стоимость далеко не только на игровом поле, и это обуславливает логику деконструкции. Компания Nike блестяще использовала имя Майкла Джордана для маркетинга линии спортивной обуви для атлетов Air Jordan. Первое заявление Джордана об уходе из спорта застало компанию Nike врасплох. Фирма поняла, насколько Джордан важен для ее бизнеса, и позволила ему иметь собственную торговую марку. Компания Nike была вынуждена принять условия Джордана, включая даже исключение слова Nike на торговой марке тех товаров, которые сегодня продаются под маркой Джордан. Независимо от своего исторического вклада в спорт, Майкл Джордан, уйдя из баскетбола, сегодня может получать прибыль от демонстрации наглядности этого вклада и возможности его использования для маркетинга спортивных товаров. Во всех этих отраслях ключевой фигурой создания стоимости является личность, и эта стоимость в основном не зависит от команды, в которой эта личность работает. О создаваемой стоимости могут знать как потенциальные, так и реальные работодатели. На любом рабочем месте этот человек может создавать одинаковую стоимость, а затраты на переход на другую работу низки по сравнению с вознаграждением, которое он может получать на другой работе. Непроницаемость отрасли, навигация в которой осуществляется охотниками за высококвалифицированными специалистами и талантами, агентами и адвокатами, и в которой важную роль играют личные связи, способствует развитию средств связи. Единые стандарты в области оценки качества труда и определения условий и сроков контрактов облегчают сравнение различных потенциальных работодателей и переход на другую работу. Когда произойдет деконструкция трудовых соглашений, проблемы равенства статусов и работы в жесткой связке с другими сотрудниками, столь важные для иерархической и особенно для японской организации, потеряют свое значение. Специалисты будут демонстрировать верность профессиональному сообществу, а не конкретному работодателю. Логика деконструкции цепочек стоимости достигает своей вершины. Отдельные работники, мельчайшее звено бизнеса, получают именно ту стоимость, которую могут создавать только они.